«Да-да, катитесь к чертям последние сомнения, это Исса. Бывают такие вещи, которые невозможно перепутать с другими похожими вещами. Скажите, сколько раз мои руки лежали здесь, а большие пальцы осязали эти выдающиеся вперед подвздошные косточки, когда мы танцевали, когда мы не танцевали? Не скажете? Ладно, я и сам не знаю. Не более 10 раз. От силы 12. Пусть лучше будет 12. А этот раз пусть будет 13-м. Плохая примета — насрать. После Яузы я уже не верю ни в какие приметы. Впрочем, в существование Яузы я тоже уже не верю, потому что на Яузе якобы погибла Исса, а на самом деле не погибла, потому что сейчас, вот только что она прикоснулась ко мне губами, поцеловала меня в левый глаз, затем, чуть помедлив, правый. Мои ресницы хором завопили от восторга, и я пролепетал: никакой Яузы не было. Я сразу понял, что она хотела сказать своим поцелуем. «Не вздумай открыть глаза, Александр. Вот что». Впрочем, Александр не рвался. В тот миг невыносимо было думать о том, что гостья, чем бы она ни была, может вдруг исчезнуть, скрыться там в дымчатом мареве реальностей, для нас до времени закрытых, если я проявлю непрошенную бдительность. Исса провела рукой по моей стриженной голове от затылка ко лбу. Так когда-то поощряла меня мама. Она, как и Исса, была не из ласковых. Кстати, ее тоже больше нет в том мире, где живу я. Получается, тоже когда-нибудь придет и скажет строго: «Сынок, по-моему, ты слишком много куришь». Что ж случилось? Встретились не только наши трепещущие руки, но и наши губы. Мои сухие и алчные, и ее медовые, хмельные, благодатные. И они принялись приветствовать друг друга по-своему, разговаривая на странной своей лингве, чьи слова были мне не ясны, но чьи интонации околдовывали. Она прижалась, прилипла ко мне всем своим телом, облеченным, да-да, теперь ясно, что именно в комбинезон. Мои беспризорные пальцы уже прощупали его вдоль всех швов, и я почувствовал себя смазливым 18-летним сиротой из клонского сериала «Цветы на снегу». Великая Конкордия смотрела его 7 лет кряду. Сиротой, которого благодаря счастливой случайности вдруг отыскала его сводная сестра, красавица, умница и отличница политической учебы. И Амур не промазал. Когда сильный розовый язычок Иссы проник в меня, быстро сломив недоуменное недосопротивление, просто раньше она никогда так не делала, мое сердце увеличилось, удесятерилось в размерах и стало большим, как госпиталь, как красный гигант. Ну, кранты, я вдруг отчетливо осознал, если Исса является в сущностном смысле видением, чье появление вызвано неким галлюциногенным веществом или наркотиком, клоны вкололи его мне, вдули в ухо, подмешали в пищу, я расшибусь в лепешку, лишь бы просидеть на этом наркотике до гробовой доски. Прощайте, друзья! Пушкин отправляется в мир лживых фантазий, уворованных им у самого себя. Там, как оперный Орфей, я буду каждый день искать мою Евридику, пока не отыщу ее всю в облаках химического тумана, или пока не сдохну. Скажете, наркомания — это для англосаксов? Скажете, плохо быть наркоманом? Мягко говоря. Но я потерплю, придется, потому что эту Иссу я не променяю ни на что на свете. Даже на счастье для всех даром. Даже на нашу победу. Улучив момент, мои пальцы протиснулись в свободное пространство между нашими телами. Это было нелегко, учитывая силу взаимного притяжения. И зацепили пластиковый язычок зиппера на ее комбинезоне. «Может, снимешь?» — хотел сказать я вслух, но затем, убоявшись непонятно чего, произнес мысленно. А вдруг говорить с ней тоже нельзя? Вместо ответа Исса выскользнула из плена моих объятий, выпрямилась и легко соскочила на пол. С тряпичным шелестом сползла униформа, должно быть, оливкового с коричневым проблеском цвета. «Возвращайся скорей, малыш. Я же знаю, больше тебе снимать нечего. Моя зрячая рука уже выболтала мне все твои секреты. Под комбинезоном у тебя нет ничего, кроме живой шелковистости кожи. Вот и ладошки, вот и не нужно ничего. Зачем нам трусики и бюстгальтеры, когда мы будем любить друг друга вечно? Мы же не будем никуда ходить. А потому трусики и бюстгальтеры нам и впредь не понадобятся. Исса прижалась ко мне и требовательно впилась в мои губы. «Уже хотел было спросить я, но не спросил. Ведь я же не идиот. Уже. Сейчас. Навсегда». Тут, на орошенных росой любовного сумасшествия лугах моего сознания, то есть в моей голове, нежданно развернулся целый сюжет. Без пяти минут дилемма, причем, как обычно, морального свойства. Когда Исса была еще жива, когда мы с Иссой встречались, ну и еще до Яузы. То есть, я хочу сказать, когда мы с Иссой встречались не как офицеры враждующих держав, а как парень и девушка, мы кое-что себе позволяли. Но, как говорят в сентиментальных романах, так и не стали близки. Целовались, не более того. Ну, доходили в своих поцелуях до клейкого исступления, которое в моем случае разрешалось лишь впоследствии и, увы, лишь соло. Дважды мы уже стояли у пограничной реки, но так и не отыскали брода. Не спрашивайте, почему. Лучше пролистайте «Клонский кодекс чести женщины Ашванта», издание 24-е, стереотипное, тираж 9 миллионов экземпляров. Вот, например, поэтому. Но тогда я не слишком переживал, хотя тот берег пограничной реки частенько мне снился. Я знал, все еще будет. Ведь мы же подали заявление в Комитет по делам личности. Ведь у нас впереди, только не смейтесь, умоляю, вся жизнь. Был ли у Иссы кто-нибудь до меня, я так и не выяснил. Сначала боялся показаться бестактным, потом опасался, что запишут в ревнивцы. Ну, допустим, был. Под подушкой у каждой красавицы спит ее прошлое. Когда-то, еще до войны, я читал об этом, не помню в какой книге. Но что это за прошлое? Был ли среди усатых и чернобровых ферванов и маханов, ухаживавших за Иссой во время учебы в Народном университете, тот, кто отыскал брод, приступил грань, вошел в чертог бессмертных, наплевав на кодекс чести студента? Нет, не праздное любопытство у похабника меня грызло, просто мне никогда еще не приходилось быть первым, ни в чем, ни в учебе, ни в бою. У матери я был вторым ребенком, у Коли Самохвальского вторым по значимости закадычным другом. Правило это, что ли? Наверное, так. А если правило не сработает, что же выходит, мне придется сделать моей зыбкой гостье больно? Черт, этому нас в академии не учили. Но, кажется, мне повезло. Влажный райский фрукт послушливо разошелся под моим нежным натиском. Исса вздрогнула и свела бедра, но не заерзала, не заныла. Наоборот, вытянулась, устроилась с комфортом и рванулась вперед, но не карьером, скорее манежной рысью. Что ж, теперь я точно знал, это правило, моя судьба. Но сожаления не было. Сбылось. Двойка стала единицей, противоположности целым, а солнце сошлось с луной, чтобы залить космос несметной благостью серебристого и золотого. Я стал Иссой, она стала мной. Мы не очень-то спешили, мы почти не двигались, осторожно перетекая друг в друга, из-под тишка друг другом наполняясь. Может, боялись, что там наверху позавидуют нашему напирающему счастью и примут меры? Впрочем, чего нам было бояться после Яузы? Вот мне, например, чего бояться? Смерти, позора, позорной смерти? Что все это значит рядом с желанием осязать своим телом вселенную, сжавшуюся до размеров ладного тела Иссы? Положите рядом идиота Достоевского и триллер для девочек-подростков «Зайки из склепа» или «Черный леденец 2». И прочтите по 10 страниц каждого. Разница есть? Или вот желание. Чего теперь можно в сущности хотеть, кроме как того, чтобы это повторилось? Легко касаясь ладонью ее тяжелых волос, проникая в нее насколько можно деликатно, я думал о взаимопонимании, которого у нас с Иссой раньше никогда не было. Что не разговор, то разногласие, что не мнение, то ошибочное. Мы цеплялись к словам, обижали друг друга и глухо умолкали до крови, оцарапанные взаимным непониманием. Теперь же за нас говорили наши тела. Все верно, между прочим, говорили. Тела никогда не ошибаются, не врут, не скрытничают. Исса, я не был до конца откровенен с тобой тогда на Яузе, и ты со мной тоже. Если бы мы были откровенны, мы обняли бы друг друга так, как сейчас, вместо того, чтобы устраивать перебранки с Риши. По крайней мере, мы умерли бы одновременно. испарились бы, как сок священных растений, что вылит в пламя огня Атур-Гушнасп в качестве жертвы или как там учил Заратустра.